А Мария? Привязанность Иоханана к матери Иисуса была трогательна. Этот мальчик полюбил мать распятого Иисуса как родную, а во мне увидел замену своего распятого отца. Ты с ней увидишься позже. Расскажи мне еще, что нового? Я здесь как будто оторван от всего. Мои новости успели устареть на несколько недель. Иаков, брат Иисуса, в конце концов взял верх и стал во главе Иерусалимской общины. Иаков? Но как же тогда Петр? Он сопротивлялся как только мог. Попытался даже низложить Павла на его территории в Антиохии, но добился только того, что его изгнали как нечестивца. Кончилось тем, что он сел на корабль, идущий в Рим. Оба расхохотались. Здесь, у самой границы бесплодной пустыни, эта борьба за власть во имя Иисуса казалась смешной. Рим, я так и думал. Если Петр больше не может первенствовать в Иерусалиме, только Рим может быть целью его честолюбия. В Риме, Иоханан, в центре империи, вот где церковь, о которой он мечтает, может стать могущественной. Есть еще одна вещь. Твоих учеников, оставшихся в Иудее, все больше притесняют. Они спрашивают, не следует ли им тоже бежать, чтобы присоединиться к тебе здесь. Старик закрыл глаза. Что ж, он и это предвидел. Назареи не так одержимы иудаизмом, как Иаков, и не жаждут обожествить Иисуса, как Павел. Зажатые между двумя яростно противоборствующими ветвями нарождающейся церкви, но не желающие примкнуть ни к той, ни к другой, они рискуют быть раздавленными. Пусть те, кто не может больше терпеть, перебираются сюда. Пела для нас безопасно. Пока. Йоханан сел с ним рядом и спросил, указывая на пачку листов папируса, разбросанных по столу, «Ты читал, Абу?» «Всю ночь». Особенно этот сборник, о котором ты говорил, что люди передают его из рук в руки, и он достиг пределов Азии. Он указал на стопку в три десятка скрепленных шерстяной тесьмой листов, что лежало у него на коленях. «Все эти годы, — сказал Иоханан, — апостолы передавали слова учителя из уст в уста, а теперь записали все это здесь вперемешку, чтобы после их кончины память не была утрачена». «Верно». Это все его мысли, те, что и я слышал. Только апостолы ловчат. Они, конечно, не приписывают Иисусу того, чего он никогда не говорил. Они всего лишь довольствуются тем, что переиначивают понемногу. Здесь слово, там оттенок мысли. Измышляют собственные комментарии. От своего имени вставляют замечания, каких в ту пору никогда бы не сделали. Я здесь, к примеру, прочел, что в один прекрасный день Петр пал на колени перед Иисусом и провозгласил «Воистину ты Мессия, Сын Божий!» Он бросил книгу на стол. Это чтоб Петр вымолвил такое. Иисусу никогда в жизни не доводилось слышать подобных признаний ни от Петра, ни от кого-либо другого. Пойми же, Иоханан, отправив меня в изгнание, апостолы присвоили себе исключительное право свидетельствовать об Иисусе. Евангелие в их руках становится ставкой в борьбе за власть. Иисус в их воспоминаниях будет переживать превращение все более явное. Это очевидно. Как далеко могут они зайти? Иоханан опустился на пол у его ног, положил руки ему на колени. Ты не сможешь позволить им сделать это. Они записывают свои воспоминания. Запиши и ты все то, о чем рассказываешь здесь ученикам. И пускай твой текст ходит по рукам так же, как их записки. Поведай обо всем, Аббу, о вашей первой встрече на берегу Иордана, об исцелении бессильного в купальне Вифезды, о последних днях Иисуса. Пусть он предстанет таким, каким я его узнал с твоих слов. Не дай умереть теперь памяти о нем. Он неотрывно, настойчиво смотрел в лицо своего приемного родителя, а тот взял со стола другую пачку листов. Что до Павла, он весьма сообразителен. Знает, что люди лишь благодаря вере в воскресение могут выносить свое жалкое существование. Вот он им и толкует. Вы воскреснете, поскольку Иисус воскрес первым. А коль скоро он воскрес, стало быть, он Бог. Ибо только Бог может воскресить самого себя. Так что с того, отец? Павел пишет послание своим ученикам, действует так же. Помимо своего рассказа, напиши и ты нам письмо. Послание, призванное утвердить ту истину, что Иисус не был Богом, а доказательство — ведь существует его могила.